Глава 10. В новой гримуборной Корновича нашлось место для дивана и двух кресел. На диване теперь лежали букеты, а в креслах сидели Дальский и Аня. Лика скромно примостилась на скрипучем венском стульчике, который оставили в комнате из жалости. «Вообще-то это гримерка Мариславлева и Буйносова», – начал объяснять Корнович и тут же спохватился. «Ну да, тебе же все известно. Мариславлев болеет и, судя по всему, долго не появится в театре, разве что с выступлением перед молодыми артистами труппы с рассказом, как его любила супруга одного из членов Политбюро. Буйносов вроде бы подыскал себе новый уголок, а мне обещали подселить сюда другого актера. Знаешь кого?» «Даже не предполагаю. Неужели Вику Соснину?» Корнович затих, обдумывая неожиданный вариант. «Вообще-то у Виктории теперь комната на двоих с сестрой Вероникой», — напомнила ему невеста, обидевшись. «Мне обещали Дальского подселить», — доложил, наконец, Корнович. «Меня, что ли?» — удивился Алексей. «Вот и я так подумал, но Долгополов сказал, что в театр возвращается Алексей Дальский-старший, который прежде здесь работал. Говорит, такова просьба спонсора. Якобы Потапов его давний поклонник». «Что за чушь?» Алексей давно уже не звонил директору театра и тем более не говорил с ним о своем отце. И сегодня он пришел в театр не как всесильный олигарх, а как бывший актер театра. Проскочил через служебный вход, благо добрая Сима пропустила. И спектакль они смотрели с Аней, сидя друг за другом на откидных стульчиках, хотя ложа Потапова над углом сцены пустовала. Вместе со всем залом они бесировали Вадиму, а потом отправились к нему за кулисы. «А когда отец сюда перебирается?» — поинтересовался Дальский-младший. «Долгополов говорит, как только передаст в Омске свои роли, сразу сюда. Потапов ему возле театра квартиру уже приобрел. Сейчас там ремонт начали делать. К его переезду должны закончить». «Хорошая мысль. Странно лишь одно. Алексей ничего не покупал для отца и с Долгополовым насчет него не договаривался, хотя мог бы. Стыдно. Даже не подумал об этом. Но зато теперь он знает, что делать». «Будешь с отцом в одном театре играть», — продолжал мечтать Корнович. «Мы и тебе здесь уголок выделим. Думаю, Дальский-старший не будет против того, чтобы потесниться». «А вдруг меня обратно не возьмут?» – спросил Алексей с самым серьезным видом. «Скажут, что двое Дальских на один театр – слишком большая роскошь». Вадим задумался. Похоже, ему не приходило в голову ничего подобного. «Я похлопочу», – наконец заявил он. «А если Долгополов и мне откажет, то я до самого Потапова дойду». «Мы слышали, что у него друга похитили и убили», — сказала Лика. «Вчера в новостях передавали. Спецназ немного не успел, но всех бандитов уничтожили. Потапов выступил и сказал, что это большая потеря для российского бизнеса». Именно так и сказал накануне Дальский на встрече с журналистами. Причем пресс-конференцию провели в той самой летней беседке, где по такому случаю растопили камин. За столом сидели Алексей, Светлана Валерьевна и Денис. Но вопросы задавали только олигарху. Журналистов было трое, все специально отобранные, и вопросы для журналистов были специально подготовлены. Пресс-конференция длилась не более получаса, потом представители СМИ увели, и Светлана Валерьевна попросила сына, чтобы тот оставил ее наедине с мужем. Денис подошел и поцеловал Алексея. Жена Потапова смотрела сквозь стеклянную стену, как парень идет по тропинке между деревьями к дому, и сказала: «Денис совсем другим стал. В один день изменился». «Дай бог», — откликнулся Дальский, глядя на огонь в камине. Ему было понятно, что Светлана ждет от него совсем иных слов, ждет давно и надеется услышать, но он не мог их произнести. «А я вот не умею меняться так быстро», — произнес он. Дело не в тебе. Ты лучшая. Но есть обстоятельства. У Максима Михайловича новое увлечение, горько усмехнулась Светлана. Алексей покачал головой, а потом ответил. Могу поклясться самым святым, что у Максима Михайловича Потапова нет никого, кроме тебя с Денисом. Ты уж подожди немного. Он оттягивал время, но расставание все равно неизбежно. Просто исчезнуть вряд ли получится. Придется признаться Светлане и что-то решать. Скорее всего, надо будет объявить, что Максим Михайлович по состоянию здоровья отходит от дел, и всеми его предприятиями будет руководить наблюдательный совет, который возглавит жена олигарха. Только как сказать Светлане Валерьевне, что ее муж на самом деле мертв, сгорел во взорванной машине и похоронен неизвестно под чьим именем? Я должен закончить дела, а потом мы обо всем поговорим. Дальский встал из-за стола, взял в ладони слабую руку жены Потапова, коснулся ее губами и шепнул: «Я обязательно все объясню». Повернулся и вышел из беседки. К Ане он поехал, естественно, под охраной, за рулем сидел сам, но перед его БМВ и следом шли верные гелендвагены с мигалками на крышах и с вооруженными людьми внутри. Одна из машин потом до утра дежурила возле подъезда. Весь следующий день Алексей отдыхал, только ненадолго заехал в офис, где провел заседание правления, и на обратном пути заскочил в районный ЗАГС, чтобы забрать свидетельство о расторжении брака с Ниной. А вечером вдвоем с Аней пошел на свадьбу Кричинского. И вот теперь вальяжный и уже привыкший к свалившейся на него славе лучший друг Корнович обещает ему покровительство. «А еще, говорят, у нас будет новый худрук», — делился новостями Вадим. «Кто придет, неизвестно, но поскольку местечко нынче сладкое, ждем кого-нибудь с именем. У нас ведь теперь такие ставки, никакой чёс не нужен. К тому же театр пригласили в Англию на шекспировский фестиваль, просили привезти Кричинского, а мы вдобавок и Макбета поставим. Представляешь, я Макбет, ты Банко. Слушай, давай сейчас ко мне рванем, посидим на кухне, как в былые годы, и все обсудим, а?» Дальский посмотрел на Аню, и когда та кивнула, согласился. «С удовольствием». Они вышли в коридор и почти сразу столкнулись с Долгополовым, который, увидев Дальского и приняв его за Потапова, прижался к стене. Потом директор театра осознал свою ошибку и обрадовался искренне. «Алексей Алексеевич, вот уж не ожидал. Антреприза ваша закончилась. Опять к нам хотите? Значит, теперь будете с отцом вместе?» Дальский пожал протянутую ему руку и удивился. «Неужели отец и в самом деле возвращается в Москву? Только при чем здесь Потапов?» На лестничной площадке стояли обе соснины с тихим пареньком лет 16. «Вот», — представила того Виктория, — «мой племянник, Лешей зовут, тоже артистом хочет быть». Мальчик во все глаза смотрел на Корновича, а Дальского не замечал вовсе. «Как он?» — спросил Алексей у Вероники. «Очень способный», — шепнула ему бывшая сокурсница. «Ты бы видел, какие он пародии делает, и еще голос любого человека изобразить может». Все вместе вышли на улицу. Сосниных ждало такси, Дальский проводил их до машины. «Ты бы зашел как-нибудь?» — попросила Вероника. «Так в театре видеться будем». Вероника посмотрела на ожидающую Дальского Аню и больше ничего не сказала. Алексей захлопнул дверцу, и соснины укатили. Дальский направился к БМВ, который с интересом осматривал Корнович. И тут в кармане Алексея зазвонил мобильник. Номер вызывающего был скрыт, но голос в трубке показался очень знакомым. Однако актер никак не мог его вспомнить и не понимал, кто говорит с ним. «В 10 шагах позади вас стоит черная тонированная «Волга». Подойдите, пожалуйста». Дальский обернулся, увидел «Волгу», крикнул Вадиму, чтобы садились в машину, он, мол, сейчас подойдет. Дверца «Волги» открылась. Алексей заглянул внутрь и не поверил своим глазам. За рулем машины сидел Герман Владимирович. «Как?» – удивился Дальский. «Вы живы?» «Садитесь», – произнес Герман Владимирович. «Много времени не отниму». Алексей опустился на переднее сиденье и только тогда понял, что в машине находится еще кто-то. Обернулся, не разглядел сначала, потому что свет в салоне не был включен. Поздоровался из вежливости с тем, кто был у него за спиной, и приготовился слушать Германа Владимировича. «Алексей Алексеевич», – прозвучал за спиной знакомый голос, – «это я вас позвал». Дальский вздрогнул, потому что это был голос Потапова. «Да-да», – рассмеялся Максим Михайлович, – «вы именно меня видите и слышите. Не пугайтесь, я не призрак, а вполне реальный человек». Даже более реальный, чем полгода назад, когда мы с вами познакомились. «А как же?» «Все получилось почти случайно», — ответил на незаданный вопрос Потапов, а точнее, благодаря Герману. «Федотова мы подозревали менее всего, но когда он передал Герману кейс и сказал, что на пресс-конференцию сам доберется, Герман Владимирович предложил мне пересесть в головную машину». А потом, когда произошел взрыв, мы просто вышли на трассе. Жаль ребят из моей охраны, которые в «Бентли» перебрались. Но кто же знал тогда? Вот и пришлось мне скрыться на какое-то время. Ну, зато отдохнул хорошо. А вы, должен признать, здорово развернулись. Даже я бы не смог так запросто захватить «Metal Brothers». «Максим Михайлович шутит», — заметил Герман Владимирович. «Я понял», — серьезно ответил Дальский. «И еще, пожалуй, самое главное», — Потапов устремил на Дальского взгляд. «При нашей первой встрече я был поражен нашим с вами сходством. Природа, конечно, великий мастер, может случиться всякое, но все же я решил проверить». Узнал, кто ваш отец, где работал, бывал ли в Вольфраме и так далее. Короче, все понятно. Совсем молодая женщина, директор театра, а тут приезжает столичная знаменитость. Я не поленился слетать к Римме Романовне во Францию и расспросить. Мама отпираться не стала, призналась, что действительно была любовь. Я знал это. С самого начала удивился Потапов. «Нет, конечно». Максим Михайлович еще раз внимательно посмотрел на Алексея. «Мы не просто похожи. Мы думаем и действуем одинаково. Нам нравятся одни и те же женщины». «Я даже не знаю, кому из нас повезло больше», — подсказал Алексей. «Светлана Валерьевна исключительная», — Потапов кивнул и предложил. «Раз мы, как выяснилось, единокровные братья, то давай уж на «ты» перейдем», — Дальский кивнул. «Я готов». «Тогда слушай. Работа твоя закончилась. Я возвращаюсь к жене и сыну. А ты завтра или когда удобно будет, приезжай к нам знакомиться. И Аню захвати. Вообще нам надо почаще встречаться». Отца можешь привести, когда он в Москве объявится. Кстати, я распорядился, чтобы его в театр обратно взяли. Я уже в курсе. А ты сам не хочешь театр возглавить? У тебя получится, ни секунды не сомневаюсь. Подумаю. Потапов покачал головой. Надо же. Всю жизнь мечтал о брате, а он у меня, оказывается, уже был. Ладно, не буду задерживать, между прочим. Дом, в котором жил Федотов, ему не принадлежал, это собственность концерна, так что забирай его себе. Ты ведь теперь мой партнер, на твое имя выписан весьма хороший пакет акций, будет теперь на что театр содержать. Но ладно, беги. Первым из машины вышел Алексей, и тут же следом выбрался Максим. Они пожали друг другу руки. «Удачи, брат», — сказал олигарх. «И тебе не хворать», — ответил актер. Дальский шел к своему BMW, возле которого его поджидала Аня. «Ну вот, все и образовалось», — мелькнула мысль. «Все закончилось? Хотя, почему закончилось? Все только начинается». Он посмотрел на здание театра, увидел, как открылась тяжелая служебная дверь, на воздух вышла Сима в наброшенном на плечи ватнике. Алексей свернул и направился к театру, подошел к старинной двери и поцеловал старушку в обе щеки.